А Селезнев не мог спать, несмотря на лекарства. Последние видения охотника показались ему очень ясными. Впервые не звери, а люди были видимы отчетливо и вблизи, а они как-то стерты и смутно, словно мельком замеченные прохожие. Они были совсем другие, чем рисовало ему своих отдаленных предков собственное воображение и книги ученых-идеалистов, псевдоученых, как стал считать теперь Селезнев. Как же иначе было назвать людей, которые не смогли взглянуть на предмет своего изучения с разных сторон, отрешиться от наивного перенесения страхов кабинетного горожанина на своих предков? Не сумели сообразить, что изучение сохранившихся до настоящего времени диких племен, поставленных историей в стороне от главной дороги человечества, удалившихся, или вернее загнанных в самые бесплодные углы планеты и потому зачахших в голоде, болезнях и суеверии, практически ничего не дает для представления о наших подлинных предках, тех предках, которые шли путем разума и взаимопомощи от мозговитого зверя к человеку-творцу, переделывателю окружающего мира, от стада к обществу. Если бы любители рисовать древних людей запуганными, вечно голодными, покрытыми паразитами и грязью, хоть немного задумались бы о том, что человеческие дети растут очень медленно. Для того, чтобы вырастить полноценного, здорового, умного и сильного человека, требуется так много времени и так много забот, что в обстановке дикой жизни его родители не могут не быть героями, богатырями с высоким уровнем способностей и физического совершенства. Лишь десятки тысячелетий позднее, когда род человеческий невероятно размножился, он мог позволить себе дурную роскошь массовой детской смертности и выживание лишь малого процента наиболее здоровых, как бы автоматически компенсирующего неспособность родителей создать нормальные условия роста и воспитания своих чад. Так было в эпохе Средневековья, особенно раннего капитализма или до недавнего времени в колониях. 300 веков назад каждая человеческая жизнь, несмотря на подстерегавшую кругом смерть, а может быть именно поэтому, была драгоценным цветком, бережно хранимым всеми членами племени жителей скалистых холмов. Слишком мало их было, и слишком нужны были обществу ум, умение или отвага, ловкость или сила каждого мужчины, каждой женщины.